Постскриптум, 1998. Мара вскоре попала в дом ветеранов сцены, где провела свои последние годы. Иногда звонила оттуда, поздравляла с праздниками, хотя надо бы было наоборот. Но звонить к ней было сложно, и я иногда посылал открытки. В сущности, я видел ее раз в жизни. Один раз она сказала по телефону, что в доме плохо топит, и ночью она, слава богу, укрывается поверх тонкого одеяла пальто, которое я ей привез. Я воспользовался оказией и послал ей плед. Жалко стариков. Незадолго до смерти она позвонила и сказала, что хочет завещать меховую чалму Лили Брик музею Маяковского. Я просил ее этого не делать, так как музею это совершенно не нужно, и они тут же выкинут ее. Она была обескуражена. Умерла Мара в 1997 году. Третье марта. Хотя и на пенсии, но работы. Комментарий к переписке сестер. Сдал статью о Л.Ю. для нового журнала «Он и она». Вышла в «Слове» номер один первая часть моей публикации воспоминаний «Триоле». Окончание будет в третьем номере. Сделал комментарий и отредактировал Бурлюка для того же «Слова» и отдал им по их просьбе кусок воспоминаний В.А. Приходили родчинки в конце февраля и американские галеристы, которые обнаружили у себя на выставке родчинка в Нью-Йорке, дочь Маяковского, 65 лет, Патрицию Томпсон и его внука 41 года. Оказалось, что Элли Джонс умерла всего лишь пару лет назад. Дочь знала, чья она дочь, но мать просила не раскрывать ее тайны до ее смерти. Инна ходила на демократическую демонстрацию. Звонил из Парижа Франсуа Мари, волнение от наших дел и не нужно ли прислать еды. Звонила Нина из Манчестера, тоже волновалась. 20 апреля. Саша Тарту, дизайнер выставок Ива Сен-Лорана. Он нас пригласил в собой, который только что шикарно отреставрировали. Зеркальный потолок в золотых завитушках, живые цветы, изысканная еда, продукты из Хельсинки. Но мы не могли ничего толком заказать. Еда не лезла в горло. Мы шли сюда по грязной улице, которая давно не убирается. В переходах полно нищих, возле детского мира стоят изможденные, нуждающиеся люди, которые торгуют водкой, папиросами. А тут Саша рассказал про Ива Сен-Лорана. Недавно он ночью упал, ушибся, но все же заснул. Утром служанка обнаружила перелом руки и вызвала неотложку. Так как было воскресенье, его отвезли в рядовую больницу и положили в общую палату. Ему сделали анализ крови и сказали, что если он не перестанет пить, то дело будет плохо. С ним там обходились ласково, но нелицеприятно. Все окружающие принимали в нем участие. Ему понравилась больница и соседи по палате. «Там с меня не взяли денег», — сказал он, не зная, что у него есть страховка. Выйдя, он взялся за ум, стал воздержаннее, похудел, и живот спал, он стал прекрасно себя чувствовать. Он сейчас в отличной форме, сделал новую коллекцию, самую лучшую в сезоне.